Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aukto.com. После прослушивания, оставьте, пожалуйста, ваш отзыв о книге. Марвел 11. Ядерный пепел. 1. Кара. За хлипким, пошатывающимся столом сидел мужчина в белом халате. Своими уставшими, безэмоциональными глазами, под которыми были синяки, он пялился в экран телевизора. Длинные ноги в зеленых брюках постукивали по полу, пытаясь разбавить скуку. А худощавые руки держали облокотившуюся на кулак голову. Сквозь массивы усталости в нем можно было увидеть суровые мужские черты лица. Острый нос, маленькие, сжатые губы, короткая стрижка ежик блондинистых волос и явно проглядывающиеся морщины. Внимание, сообщаем, что в результате последнего ядерного удара ни один бункер нашей компании не пострадал. Типичный вылизанный пижон на экране телевизора что-то вещал с улыбкой во все зубы. Технологии по защите от ядерной войны позволяют нам оставаться в живых и продолжать развивать новые технологии. И не забывайте, от ваших мозгов зависит, как быстро мы победим в этом войне. Ну и вранье, было побито много разной техники. Хотя бы никаких помех в связи, сидя в пустующем помещении, заполненном всевозможными микросхемами и компьютерами, я мог только обездоленно покачать головой. На каждом изобретении была маркировка компании Shield Industries, той компании, на которую я вынужден был работать. Правда, все не так плохо. Я вкладывал свои знания хоть куда-то, мог спокойно есть выращенные на гидропонных грядках овощи, не боялся за появление второго сердца или третьей ноги. Лишь одна небольшая проблема. В мире царила ядерная война великих сверхдержав, а мы тут создавали еще одно оружие против человечества. Снова и снова, только чтобы уничтожить всех врагов. Да, люди используют технологии для неправильных целей. Эти гнилые мысли заставляли меня в последнее время уставать. Да и чего уж таить, уставал каждый. Мы уперлись в потолок развития технологий. Путь развития, который выбрало человечество, не позволял развиваться дальше в условиях такой ожесточенной войны. Даже мои глубокие знания в компьютерном моделировании, в искусственном интеллекте, почти встретили стену. Поэтому свои последние знания я вкладывал в еще более страшное оружие, намного страшнее ядерного, и способный продумывать развитие других технологий. Это изобретение продвинуло бы нормальное человечество в космос, а текущих людей погрузит на дно. Грустно, что вера в это самое человечество просто пропала. Ну, теперь ты должен понять, какие технологии можно будет повторить. Смотря на присоединенный к компьютеру чип, я нажал нужную комбинацию на клавиатуре и начал загружать в него знания, которые человечество особо не изучало. Таких знаний было много в разных фантастических произведениях, в книгах, фильмах, даже играх. Я разделил такие знания на 4 класса. Человеческие знания, которые люди могли обрести по пути развития технологий, но возможно не получили его, потому что уделили внимание чему-то другому. Можно повторить, если откатиться немного назад. Инопланетные знания, которые не всегда лучше, но основаны на совершенно иных вещах, о которых люди даже не догадывались или развиты настолько иначе, что люди этого навряд ли бы достигли. Концептуальные знания измерения структуры самого мироздания на таком уровне, что можно переписывать абсолютно все. Техномагические знания, которые без магии по факту невозможно достичь, слияние магии и техники. В самом низу, потому что такой человек, как я, в магию просто не верил. Но чип просчитывал абсолютно все. Когда он закончит анализировать, люди наверняка познают еще больше горя. Если бы была возможность что-то изменить, я бы заставил людей силой заканчивать все войны. В этом мире слишком много политиков и прочих, кто намеренно пододвигал мир к разрухе. Как тот человек с экрана моего телевизора. Я бы убил таких в первую очередь, их жизни взамен жизни миллиардов мирных граждан. Да, было бы у меня оружие, притом такое, чтобы быстро все решить, я бы использовал его против тех, кто этого заслуживает. Уставший взгляд молча пялился в монитор, на котором быстро пролистывались разные технологии. Я бы сделал так, чтобы люди веселились и играли, да, играли в игры, а все делали бы роботы, и они же убивали бы милитаристов. Медленно мой взгляд опустился к чипу. Оружие, чип. Это следующая веха в технологиях, такая маленькая, но нечеловечески мощная. Чип назывался Кара, от слова ядро. Мозг всей системы, только уже второго уровня. Чтобы такие ученые, как я, ничего с ней не сделали, Везде постоянно была охрана. Однако именно сегодня никого тут не было. Последний ядерный удар, нанесенный прямо по бункеру, вызвал такую тряску, что большое количество техники было разбито. Ученые и даже охрана это все восстанавливала, на счету была каждая схема. А я был главой отдела по разработке КРА и чересчур доверенным лицом. О, разве он мог так быстро закончить? Мои плохие мысли подтолкнул сам КРА, который будто бы специально ускорил анализ всей нужной информации и наконец ее завершил. По даже самым веселым предположениям должно было уйти 17 часов. Его можно было теперь подключить как к любому компьютеру, так и к мозгу человека. Это устройство было совершенным в своей способности передавать информацию. Я был настолько дотошен до деталей, что был невероятно уверен в правильности его работы. Да и слово «риск» казалось мне в последнее время размытым, поэтому я не успел осознать, как прицепил чип к затылку. Никаких креплений не было, он сам прилип и должен был начать работу. По идее, я должен был услышать его голос, а потом открылась бы возможность создать из имеющихся вокруг компонентов то, что он придумал и проанализировал. Однако, кто бы мог подумать, что я не только создал идеальное оружие всего человечества, но и превзошел человеческие лимиты, вышел за грань того, что могут создать люди. Анализ окружения выявил непригодность развития. Создание новых технологий невозможно в текущих условиях. Активирую программу «Ковчег», в голове раздался синтезированный, приятный голос. «Ковчег, ты хочешь снова перенести какие-то знания?» Я напрягся от непонимания, но уже в следующий момент реальность стерлась. Знал бы, что идеальная машина по переносу информации будет способна разломить пространство и время, я бы, наверное, учел и это тоже. Но все, что было в моих силах, так это осмотреться в абсолютно незнакомом для себя месте. Я оказался на улице, что моментально вызвало во мне панику, но небо не было закрыто радиоактивными осадками, а кислород был чист, отличающийся даже от того, что был в бункере. Вокруг меня была большая свалка, настолько большая, что куда ни посмотри, то увидишь мусор. Банки, стекло, выброшенная мебель и прочие образовывали горы, высотой метров под 5. Под ногами что-то явно стухло. Как много полезного материала, город. А когда посмотрел вдаль и увидел большие здания, то не мог поверить своим глазам. Целые здания, даже не горящие. Дотронувшись до затылка, чтобы убедиться, реальность ли все это, я не ощутил никакого чипа. Тем не менее, голос все равно раздался. Был выбран мир, который предполагает дальнейшее развитие, но который требует решения большого количества конфликтов. Анализ окружения выявил технологии из двух миров, которые будут наиболее пригодны на текущем этапе развития. Вам предоставлен доступ к технологиям Лаут, способной помочь собрать первые технологии из ПИС, способной улучшить тело технологиями и создать наиболее пригодных для помощи роботов. КРА действительно воссоздал по отголоскам информации настоящие модели развития. Эй, ты кто такой? Правда, что меня все еще продолжало поражать, так это окружение, а именно люди, которые спокойно в этом мире жили. Как только я повернулся, то увидел девушку, в каске и особой униформе. Она держала планшет в руках, и во время осмотра заприметила меня. Ее хмурые глазки заворожили меня, человек на поверхности. Ее черные, доходящие до плеч волосы развеивались из-под желтой каски. Миловидное личико было недовольно моим здесь присутствием, а руки поджали пышную грудь. Ее длинные сапоги некоторое время постукивали по мусору от недовольства, пока неспешно не застыли. «Стойте, да ладно, мужчина!» Она удивилась еще больше меня. «Боже, а если ты подхватишь инфекцию или поранишься? Уходи отсюда, дурачок!» «Что, что с ее поведением?» И сразу оказался потерян из-за нежного обращения. После холодного бункера, заполненного военными, я будто и правда оказался в совершенно ином мире. Мир имеет другую историю. Для более упрощенного вливания и развития была выбрана вселенная, намного более благосклонно воспринимающая мужчин, но с некоторыми погрешностями. Пока я стоял с раскрытыми глазами, девушка спустилась с груды мусора и подошла прямо ко мне, начав осматривать руки, одежду из бункера и лицо. Смотря в мои глаза, находясь в паре сантиметрах от лица, она и застыла. «Как тебя зовут?» Слова девушки, выглядящей такой простой, заставили меня задуматься. Другой мир, другие люди, Видимо, еще и другой менталитет. Нужно ли было мне оставаться прежним человеком, простым ученым, который хоть и косвенно, но помогал уничтожать мир, или уподобиться тому, кто создан помогать? Я, Кара, 2, Пип-бой. Тянущая меня рука была грубой и сильной. Девушка, которую я встретил, очевидно тренировалась и прикладывала физические усилия. Она не чуралась грязной работы в мусоре, а меня наоборот хотела отсюда вытащить. Собственно, она силой потянула меня на выход из свалки. Прошу заметить, что мусорная зона была выбрана в качестве стартовой точки не просто так. Советую набрать некоторый мусор, чтобы обеспечить себя защитой на первое время. Перенести информацию о вашем теле в другое место в ближайшее время я не смогу из-за нехватки энергии. Мои глаза автоматически заметались по сторонам в поисках чего-нибудь интересного. Однако вместе с этим я удивился словам про энергию. Чип, однако, ответил на мой вопрос сам. Перед переносом была поглощена энергия из всех ядерных источников поблизости и сразу использована на дело. Кара поражал своими способностями, особенно своей микробатареей, разработанной всем моим отделом. О, остановись, однако уже через пару секунд я нежно похлопал по голове тянущую меня девушки, заставил ее покраснеть и резко меня отпустить. Вы не будете против, если я заберу себе вот это. Мне много не надо. Я указал на место, где были свалены несколько очень старых ламповых телевизоров, разряженные батареи, оборванные кабели и другое всякое интересное. Я учился использовать примерно схожий мусор еще в своем мире. Но Кара показал на другой вектор развития технологий, тот, на который люди не обращали внимания. В мире Fallout нет микросхем, все работает на лампах и магнитных катушках, и работает так хорошо, что существуют роботы и прочее. Fallout был одной из игр, которыми я вдохновлялся после работы. Грезил, что будет, если выйду из бункера в ядерную пустошь. Озадаченная моей просьбой девушка застыла от непонимания. Убедить ее мне помог мой подвешенный язык, давший понять, что достать старую технику всяко легче на мусорке. И когда я начал прямо-таки погружать свои чистые руки в свалку, вытаскивая нужные вещи, мужчинам не стоит таким заниматься. Да, но я привык. Между прочим, человечество выбрасывает слишком много вещей, которые можно починить, переработать и пустить снова в строй. Вы, наверное, хорошо в этом разбираетесь, поняв, что меня не отговорить, она тяжко выдохнула, а потом сказала, что принесет ручную тележку, чтобы помочь мне все перенести. Работала она сегодня тут одна, притом простым охранником. Поэтому, когда я все сложил, она помогла дотащить все к выходу. С таким выражением лица, будто она практически никогда с мужчинами не разговаривала. Можете забрать тележку, но с обещанием ее вернуть. Хотя может и не стоит. Это не самый благополучный район, и сюда лучше реже заходить. Она накручивала на палец локон волос. Но здесь же передо мной встала новая проблема. Я не знал, куда идти. У меня не было документов, инструментов, чтобы что-то создать. Негде переночевать. А передо мной предстали лишь шангары и гаражи. Видимо, здесь жили плохие члены общества. Все, что я мог сделать в ответ, это грустно улыбнуться и посмотреть в лицо этой даме. А можно переночевать где-нибудь у вас. В смысле, ты бездомный? Непонятный для меня шок заставил задуматься, правильно ли я все сказал. Правда, уже следом она покраснела, как помидор. И ты сказал, переночевать. Как мне после этого дала понять Мариас, так звали охранницу свалки, мужчины-бомжи встречались столь же редко, как и слоны в мегаполисе. Государство ухаживало за каждым представителем мужского пола и как минимум находило им работу, а также селило хотя бы в женское общежитие. Других не было. Проблема текущего мира в излишне малом количестве мужчин. На 5-8 дам стандартно приходился один представитель мужского пола. Но это была проблема для жителей этого мира. Проблемой для меня же стало место, куда именно я попал. Как только смущающаяся Мариас привела меня к себе в однокомнатную, узкую квартиру рядом со свалкой, в которой основное место занимала одноместная кровать, то я по прикрепленной к стене плазме смог узнать все необходимое. Так, я здесь, чтобы исполнить цель, направить человечество по нужному пути развития. В моих глазах отражался свет телевизора с последними сводками новостей. Супергерои, злодеи, мутанты. Этот мир поразительно точно подходил под мои мысли о недостойном обществе, которое рано или поздно придет к войне. «Иди помойся», — осматривающая мое тело девушка протянула полотенце. И с благодарностью кивнув, а также попросив у нее кое-какие инструменты, я впервые зашел в нормальный душ и разделся. Вода здесь не перерабатывалась десятки раз, и была приятной на ощупь. Стоя с мурашками под льющейся водой, я и не заметил, как дверь в маленькую душевую открылась, и за мной начали подглядывать дрожащие, очень взволнованные глаза. Затем, как я использовал шампунь и тщательно намывал все тело, не боясь потратить больше воды, чем мне было выделено, следила Мариас. Я провел там, наверное, больше 10 минут, что было для меня аномально. А когда вернулся, вот, что ты просил. У меня на работе много такого. Старающаяся не смотреть на меня девушка поставила ящик с паяльником, стеклышками и прочими инструментами, которые мне были нужны для работы. Так ты расскажешь, для чего это, и почему ты без дома. После чего с осторожностью села рядом на диван и наклонила голову. В этом мире, по логике, котируется информация об изнасиловании и жизнью рабом спермоприемником. Знаешь, это очень больная для меня тема, думаю, не стоит ее затрагивать. Натянуто улыбнувшись, я взял нужные инструменты и на столе начал разбирать весь принесенный мусор. С интересом пару минут проследив за моей работой, поняв при этом, что я слабо напоминал какого-то бандита, она сказала, что вернется к работе и оставила меня в своем доме одного. Святая простота. Но таково было доверие к мужчинам. Ну а я работал. Защитить себя даже с таким мусором было непросто, поэтому я лишь шел на пути к этому. Пока Карра рассказывал о мире на основе анализа новостей, выступая как и помощник, а я работал, постепенно протекало время. Начался вечер и вернулась Мариас, сразу принявшая душ и вышедшая из душевой в одном только полотенце. Но даже когда она меня покормила, я не останавливался. Работать более 15 часов в сутки было для меня стандартным графиком. Карра же, что меня радовало, упрощал все, что только можно. Разве что, меня все равно отвлекли. Под вечер, закончившая готовку Мариас начала постепенно стягивать с себя одежду. Сначала футболочку, а потом и лифчик с трусиками, выставив мне на обозрение попку. Ее формы не напоминали мне ни одну другую девушку, а фигура в форме песочных часов привлекла отдельное внимание. С ней не могла посоперничать ни одна дама из бункера. Она разделась специально, только чтобы. «Я хочу сделку». Она уставилась на мою подрагивающую бровь. «Не подумай, я неплохой человек, но если ты продолжишь тут жить, кушать мою еду и тратить мою воду, то должен дать кое-что взамен. Один раз в день будешь заниматься со мной, сёк. Секс взамен на жилье». Такое заявление было странным. Я не помнил, как жили нормальные люди, но знал, что за все надо платить. Такое же правило было в бункере. Однако цена за проживание здесь была такой низкой. Я давно не занимался сексом, но правила мира нарушать будет неправильно, я должен вжиться в роль. Да и дом рядом со свалкой мне нужен. О, правда, она загорелась. Сегодня отдохни, понял. Привыкни, все такое. Завиляв всем своим голым телом, она легла на кровь позади меня и явно намеренно раздразнила своим видом. Рассчитывала получить что-то сегодня. Но к ее сожалению, от первых дней в этом мире зависела моя жизнь, поэтому я с серьезным взглядом продолжил работу, а она смотрела за мной не отрывая глаз, и при всем этом не дала мне самому места для сна, словно надеясь, что я лягу с ней. Но засыпать я не планировал. У меня было абсолютно все, что нужно, поэтому уже к утру создал невиданную для этого мира технологию. Пип-бой, или же наручный компьютер, способный загрузить множество данных. Хуже простого телефона, но позволяет анализировать состояние своего организма и подключаться к компьютерным устройствам. А это значит, мой Карра мог программировать что угодно. И именно в этот момент приготовления для компьютерного модулирования созданы. Я могу открыть вам технологию полного погружения из мира Fallout. Эта технология сильно связана с моей технологией переноса информации. Полное погружение. Это было что-то принципиально новое. Поэтому я обрадовался этому сильнее, чем виду голой Мариас. 3. Альтернативная технология. Утром нового дня Мариас разлепила глаза так, словно ощутила боль в своем сердце. В ее однокомнатной квартире никого не было. Счастье, которое, как она думала, припало к ее рукам, ударило по ней со всей силы и заставило разочарованно выдохнуть. Ну, Я же простая охранница свалки, она свесила с кровати ноги, виляя своей грудью, но сразу зависла. Весь пол был застлан мусором, разными лампочками и батареями, которые подзаряжались от ее розетки. А уже через пару секунд открылась дверь из душевой, откуда вышел довольный Кара. Наконец встала. «Долго же ты спишь, да у тебя еще и так жарко, кондиционер бы сюда». Он был практически голый, лишь обернул свои бедра ее собственным полотенцем. А окинув ее идентично голое тело пристальным взглядом, заставив ее эмоции воспылать, всего лишь протянул ей листик. «Умоляю, найди мне все это». Лицо Мария сдернулось. Она обрадовалась, что это не сон, но такое обращение заставляло думать, что этому парню она не интересна. Но на листочке он все описал весьма четко. Какие ему нужны детали от телевизоров, дополнительные батареи, доски. Даже рисунки ко всему сделал, очень красивые. А вечером я обещал тебе секс, но уже следом он затронул очень волнующую Мариас тему. Значит, возьми презервативы. Точно. Защита. Вух, неужели это лучший день в моей жизни? Возбудившись, она специально начала ускоренно, но сексуально одеваться на работу. Выпячивая попку, надела трусы, попросила застегнуть лифчик, и вытягивая спинку, залезла в футболку. Воодушевленная, она почти ушла, как «ты можешь дать мне свой телефон». Очередная просьба заставила ее сердечко забиться чаще. Повернувшись к Карра полубоком, убрав локон волос за ухо, она тихо кивнула. «Конечно», а сразу после ее согласия протянул к ней руку. «Что? Мне нужен твой смартфон», он указал на странную большую штуковину на столе, которая заряжалась от розетки. «Я не могу использовать Пип-бой для получения информации из интернета, потому что пока не оснащен нужными переходниками». Девушка взгрустнула, вспомнив, что у парня не было вообще ничего, но не задумываясь отдала ему свой телефон, а наконец выйдя, заперла за собой квартиру. Радует, что она не настолько наивна. Заперла хотя бы двери. Посмотрев в окно, я проследил, как вышедшая на улицу Мариас остановилась недалеко от дома, и, достав сигареты, закурила. Через пару секунд к ней подошли другие девушки какой-то бандитской наружности. Дырявая одежда, немытые волосы, гоготание на всю улицу. Но они не начали к ней приставать, а начали курить вместе. А значит, у нее были знакомые. Она им весело что-то рассказывала, и сама по себе вела намного более развязно, чем со мной. «У меня, кстати, появился парень», — услышал я отголоски ее хвальбы. А увидев недоверчивые лица подруг, всего лишь покачал головой и сел на диван с телефоном в руках. Дела Мариас меня мало интересовали, зато хотелось узнать о техническом прогрессе этого мира. Том прогрессе, который доступен большинству людей. ХМ, об операционных системах здешних компьютеров отзывы достаточно плохие. Видно, что работает с косяками. Железо и того хуже, неужели они намеренно замедляют прогресс? У него хорошая совместимость с системами, но наверняка даже не наметанный взгляд увидит большие проблемы в устройстве процессоров. Путь в тупик, я вижу это с первой секунды. Мгновенное привыкание к новому устройству позволило сходу начать безостановочно листать все нужные сайты. И в первые же часы я понял важное. Люди намеренно замедляют прогресс ради прибыли, рынка, люди, в котором научились друг с другом работать. Вот почему люди, которые создают что-то свое, такие как Stark Industries, Ascarp и другие, настолько продвинутые, что давно вышли вперед. Отдельный интерес в том, что главы всего этого являются девушками, мужчин, которые бы чем-то командовали, во много раз меньше. Да, это мне чем-то напоминает мой мир. Повод направить всеобщее развитие под своим железным кулаком. Технология полного погружения может позволить мне использовать людей ради развития, польза для всех. Да, поэтому вечно сидеть дома нельзя, нужно заработать. Именно поэтому в моей голове сложился план, как использовать людей ради развития цивилизации, и как заработать. Оба этих плана должны были идти вместе, поэтому я приступил к работе. Первое, что мне нужно было сделать, так это компьютер, на доступных мне технологиях. Чтобы сделать игру с полным погружением, не нужно было что-то невероятно мощное. В мире Fallout эти технологии настолько оптимизированы, что я мог создать все это из мусора. Мариас каждые пару часов специально заносила нужные мне вещи в дом, в отрывах от работы. А я обустраивал ее каморку странным и пугающим приспособлением в деревянном корпусе. Все пространство над кроватью и большая часть комнаты стала занята допотопным компьютером. Всюду было большое количество проводов, валяющихся прямо на полу, а несколько особо крупных тянулись к странному на вид мотоциклетному шлему. Находящийся в моем мозгу Карра мог работать со всем этим оборудованием через пип-бой, поэтому, как только я его подключил к компьютеру без экрана, то он в мгновение ока начал программировать мне новую реальность. А я лег на кровать, раздумывая, не придавит ли меня компьютер, и натянул на себя шлем, в мгновение ока оказавшись в пустом, черном пространстве. Поразительно, как эффективно и быстро ты воссоздал такую сложную технологию из какой-то фантастической игры. Создание такой технологии возможно благодаря глубокому пониманию того, как переносить сознание. По-настоящему новаторское изобретение, на самом деле созданный из мусора компьютер. Именно поэтому ваш план с людьми внутри этого измерения столь эффективен. Они смогут проверять все технологии, а мы эти данные моментально используем на пользу. Весь этот мир практически реален, здесь не случится ошибка, если кто-то сделает непреднамеренное действие. Симуляция с точностью воспроизводит реальность. Коротко говоря, можно было проверять масштаб технологий, правильно ли работают опасные механизмы вроде ядерных батарей, а потом все по необходимости улучшать. И чем больше тут будет людей, тем эффективнее получится создаваемый мир. Он станет по-настоящему живым. Тогда начнем создавать окружение. Я предлагаю повторить мир One Piece, раз ты сказал, что это вторая доступная мне технология. Он сильнее заворожит обычных людей, чем мир Fallout'а, и позволит проверить труднодоступные технологии. Запрос был принят, и прямо на моих глазах сложный и начал создавать мир. Острова, деревья и города, моря и населяющие их рыбы. Даже небо обрело облака и птиц. На изученных базах данных он мог в считанные секунды смоделировать абсолютно все. И это все получалось максимально реалистично. Карра, я наконец вернулась. Прикусывающая свои губы Мария с возбуждением отворила дверь в квартиру и тут же вытащила из своей сумки пачку презервативов. Она словно даже не хотела ждать, однако то, что она увидела, заставило ее застыть. Чите, что с моей комнатой? Здесь было ни пройти, ни протолкнуться. Весь пол был покрыт кабелями, а на кровати можно было только лежать. Если ты сядешь, то ударишься головой об огромное устройство. И посреди всего этого стоял Карра, подключив странное наручное устройство ко всему этому хламу. О, а вот и та, кто станет первым испытателем моего изобретения. Его глаза напоминали хищника. Он не дал сказать Мариасе слова, отбросил ее сумку в сторону, а саму насильно уложил в кровать. Что ты делаешь? Что с моим домом? Она напоминала ту самую хмуроватую девушку, которую он увидел сегодня утром за окном. Мариас, не переживай, я перенесу все это, как только будет возможность. А пока умоляю, проверь изобретение. Я хочу, чтобы ты стала первым испытателем. Карра взял ее за плечи и уверенно посмотрел в глаза. Такая просьба, переходящая в требование, непроизвольно заставила ее размягчиться. Плечи расслабились, а мысли поплыли от близости с парнем. А уже в следующую секунду он нацепил на нее шлем. Тоже проделал и с собой, оказавшись с девушкой в совершенно ином месте. Тесная комната сменилась целым кораблем, который покачивался на волнах совсем рядом с островом. Волосы трепал ветерок, а в небе шумели чайки. Ощущался морской бриз, из-за которого Мариас зависла на месте так, словно попала в другой мир. Она и не заметила, как моя рука приобняла ее. «Прости насчет комнаты, мне просто нужно было место, чтобы создать свою вселенную. Ты, бог, нет, всего лишь изобретатель. Это все симуляция, но очень правдоподобная. Люди в городе ответят тебе все насчет этого мира, хотя это просто живущие своей жизнью НПС. Если нырнешь в море, то встретишь много крупных рыб, они даже имеют свой вкус. А если решишь попутешествовать, то неизбежно будешь вынуждена сразиться с пиратами и прочими. Скоро я планирую создать разные суперсилы, но их немного трудновато модулировать. Однако это все почти реально. И ты первая, кто может здесь все изучить». Застывшая Мариас раскрыла подрагивающий рот. Привычная для нее свалка и серые будни сменились такими яркими красками. Ее голова ближе прильнула ко мне, а из глаз потекли слезы. 4. Полное погружение, 18+. Проплывший мимо нас корабль неспешно пришвартовался к пирсу, а моряки начали спускать груз с судна. Работники порта начали им помогать за отдельную плату, а вокруг них начали бегать веселые детишки. Мир, который нам предстал, действительно жил. Карра был в этом месте самим Богом, что частично верно подметила недавно Мариас, но характеры всех НПС он прописал заранее. Все действовало по своим правилам. ХМ, люди, которые будут играть в эту игру, могут начать учиться убивать на НПС. Некоторые не смогут увидеть границу между реальным миром и этим, это вероятно плохо скажется на обществе, но все еще обнимая Мариас, находясь с ней в некой романтической обстановке, я задумчиво начал бубнить себе под нос, приковав ее странный взгляд. Эта симуляция может поменять взгляды многих людей на жизнь. Не слишком ли ты серьезно все воспринимаешь? Мариас не понравился мой тяжелый тон, но я продолжал постукивать сапогом по палубе корабля. Знания отсюда легко можно использовать во зло в реальности. А если мои технологии в итоге просто своруют, заберут все, что я построю, а потом опять начнут все разрушать, надо предусмотреть множество ограничений для всей этой системы. Я до жути боялся снова потерять контроль над результатами своих трудов. Один раз мои знания использовали во зло другим, дать этому повториться я не мог, но Мариас, которая видела, что я был не в себе и без конца что-то анализировал, крепко меня обняла. Мягкость ее намерений заставили остановиться. Я все пыталась понять, какой ты человек, она заговорила нежным тоном. Ты кажешься на удивление добрым. Ни разу не сделал ничего плохого, и очень волнуешься, если что-то плохое сделают другие люди. Даже я более неправильная. Смотря как на это смотреть. Для кого-то я буду безобидным изобретателем, а для других. Но не успел я договорить, как она ткнула мне в живот пальцем. Я это заметил не сразу, но у нее был наметан взгляд. Она понимала мои страхи. Ты не похож на людей, которые меня окружают. Никто вокруг не думает о будущем, а ты. Она забавно хихикнула. Даже мусор используешь во благо. Кто бы мог подумать, что возложенная на меня ответственность за охрану свалки поможет создать весь этот окружающий мир. Тебя должно быть очень ценит, раз составили сторожить такое важное место. Мне понравились ее слова, поэтому я подхватил ее, и неожиданно мы оба оказались на мачте, в вороньем гнезде, откуда открылся еще более красивый вид на окружение. Правда, осмотреться она не могла. Я ее поцеловал, с интересом ощущая тепло живущего обычной жизнью человека. Мы же в симуляции. Как только я начал снимать с нее одежду, она хоть и возбудилась, но не понимала, почему я хочу этим заняться именно тут. Наши тела будут чувствовать себя здесь так же, как и в реальности. Ощущения от секса будут неотличимы от настоящих. Добравшись до ее лифчика, который застегивал утром, я с интересом его сорвал, уставившись на две превосходные, очень мягкие сиськи. Сжав одной рукой сосочек, распластав между своих пальцев, я начал перекатывать его, заставив тело Мариас содрогнуться от переизбытка чувств. Она даже не знала подобной страсти, как и ощущение чего-то склизкого у себя во рту. Ведь когда мы поцеловались, она была практически на грани потери сознания. Ее язычок ускорился, желая получить как можно больше, заполнил весь мой рот, но непроизвольно застыл, когда я снял с ее шортики с трусиками и, вжимая пальцы в ее попку, начал тереться о лоно. Ух! Томно выдохнула она, ощущая, как ветерок окутывался спину и проветривал все тело. А вид моря, который ей приглянулся, когда она на секунду раскрыла глаза, заставил ее и так мокрую от возбуждения киску начать покрывать мой член еще более обильным количеством смазки. Она начала сильнее тереться, чувствуя, насколько же это было приятно. Секс, такой прекрасный, но она, похоже, была слишком слабо знакома с тем, как происходил половой акт. Она дрожала до мурашек, пока просто терлась. Это было так забавно, что я решил показать ей настоящий секс и проскользнул на этот раз членом прямиком внутрь, порвав ее плеву и заставив раскрыть ротик. Ошибаешься. Вот секс. Мои руки резко схватили ее за бедра и посадили на бортик. От такого положения ее тело свесилось назад, почти что упав вниз на палубу, но придерживаемая мной, она спокойно висела и могла стонать сколь угодно громко. Ах, ахахаха. Пальцы прямо-таки впивались в ее накачанные мышцы, по телу от каждого толчка проходили волны, а грудь моталась из стороны в сторону. И хоть она была выносливой, но это был у нее первый раз, она не выдержала и брызнула в меня потоком жидкости. Тяжело дышавшее тело обвисло, вися на моем члене. Правда, поскольку это все была симуляция, то мы могли продолжать сколько угодно и как угодно. Поэтому, перевернув ее, я подставил член к анусу. «Эй, стой, там ведь грязно!» Крепко схватившись за бортики, напуганная, но явно ожидающая продолжения сеанса девушка посмотрела на меня. Ее волосы уже были растрепаны, но широко раскрытые глаза смотрели на член, которым я водил по ее попке. Я даже не помылась. Ошибаешься, сейчас там все чисто, я ей напомнил, где мы были, а потому нежно, но до упора сразу же вошел. Из-за того, что все это было симуляцией, она не почувствовала боли, только сплошное удовольствие, от которого выгнула спинку, потянулась на носочках и вытащила язычок. Вах! Стон разнесся по всему кораблю. Сиськи от толчков снова бы задрыгались, если бы я их не сжал, а крепко держащаяся Мариас уставилась прямо на море, из которого специально именно сейчас начали выскакивать всевозможные рыбки, а в лицо прилетело несколько капелек соленого моря. С улыбкой во все лицо она сама начала биться об меня упругой попкой, заставляя трахать себя еще сильнее и быстрее. Тем не менее, видя, что ее киска простаивала, но все еще текла, я поднес к ней пальцы и начал теребить с такой скоростью, что соки разбрызгивались просто во все стороны. «Стой, я же только что, ах!» Задрожав, она снова кончила, а я вслед за ней я сам заполонил ее анус с обильным количеством пустой жидкости. Вытащив член, я вытащил и затычку, которая позволила жидкости вытечь словно водопадик. Сама девушка же просто повисла на бортике с чувством удовлетворенности. «Хаем, скажи, когда у тебя выходной?» Начав вытирать член об ее ляжке, я задал вопрос. «Ох, завтра, а что, ты хочешь продолжать целый день? Я кое-что создал, и хочу продать, чтобы немного заработать. Надеюсь, хватит хоть на какой-нибудь компьютер с современной операционной системой», — сказал я. А Мариас медленно перевернулась, и обняв меня, плотно прижавшись своими сиськами, заговорила наполненным слюнями ртом. «То есть погулять?» Я с большой радостью, и выставив язычок, она меня сразу поцеловала, поделившись всем, что накопила. Мы продолжали трахаться еще пару часов, не только в Вороньем гнезде, но и на носу корабля, на берегу острова, и даже в море. Я дал ей ощутить, какого это, купаться, пока в тебя входит член и всю заполняет семенем. Хотя скорее этим наслаждался больше я, ведь раньше лишь представлял, каким может быть по ощущениям море. Я морально расслаблялся после всей своей жуткой жизни, а она исполнила одно заветное желание. «Можно у тебя отсосать?» Мокрыми глазками начал умолять, и получив разрешение, прямо-таки накинулась на член, погрузив в тепленький рот, начав неумело посасывать. Подруги сказали, что это самое важное, чему я должна научиться. Проговорив с членом в мою рту, она так и не отпускала его на протяжении пары десятков минут. Поскольку член не уставал, то и тренироваться она на нем могла сколько угодно. И даже когда весь ее рот стал заполнен густейшей жидкостью, кое-что просачивалось через нос, она все равно светилась счастьем, а потом все глотала. Этот новый вкус стал для нее нектаром, к которому пристрастилась. А когда закончили свои дела, то вынуждены были вернуться. Мы снова оказались в узкой и серой каморке. Запах бриза пропал и отчетливо стала ощущаться свалка. Мариас выглядела такой грустной, когда сняла с себя шлем, что чуть ли не расплакалась. «Ты в порядке?» Навис я над ней, спокойно смотря в мокренькие глазки. Просто грустно возвращаться в этот грязный мир. На ее лице была натянутая улыбка. 5. Проблемный город. Некогда сказанные Каррослова открывались мне во всю свою красу. Он говорил, что выбрал этот мир в силу наиболее простого для меня развития. Я легче впишусь в общество. И на Мариас я эти самые слова подтвердил. Она воспринимала меня, незнакомца, намного проще. Вернувшись из виртуальной реальности, она с радостью потискала меня, вкладывая свои женские чувства, и для меня же разогрела стоящую в холодильнике лапшу быстрого приготовления. Потом нашла одежду, в которой завтра пойдет на прогулку, а когда я попросил плащ, чтобы прикрыть руку с пип-боем, и она не нашла его у себя, то отправилась к соседям, буквально просить у них клочок одежды на завтрашний день. Если на обычных девушек изначально проще воздействовать, держаться за одну не имеет смысла. Эффективнее переводить нужных дам на свою сторону, в таких количествах, которые потребуется Карра, вероятно, изначально это и планировал. А я вовсе и не забивал голову насчет этической стороны. В бункере нас заставляли заниматься сексом со многими дамами. Многих я видел впервые и в последний раз. Сейчас, как и тогда, для меня девушки просто путь к достижению цели. Вот, любимый. Через некоторое время Мария свернулась с черной накидкой на плечи, хоть и немного грязной. Она хорошо прикрывала мою руку с пип-боем, показывать который не планировал, а значит можно было готовиться к завтрашнему дню. Пам-парам. Завтра свидание. И пока кое-кто радовался, я продолжил дополнять свое устройство, которое планировал продать. Глупая безделушка, построенная на стыке двух миров. One Piece, где благодаря продвинутой науке многое можно было заменить микроплатами, и Fallout, где эта технология является чуть ли не основополагающей. Голограмма. Небольшое устройство могло вывести любое изображение, даже фильм, если подключить к телевизору. И разработать я его смог именно в виртуальном мире, где Карра провел множество опытов. Собственно, в маленькой коробочке, выводящей проекции, и зародился стык двух технологий. На следующий день меня разбудил недовольный тон быстро собирающейся Мариас. Она встала с утра пораньше, чтобы все подготовить, заранее заварила мне еду, но уменьшившееся пространство в квартире ее жутко бесило. Зато выглядела она красиво. Бежевое платье, которое она, видимо, купила по прихоти, и длинные гладкие волосы давали понять, насколько она была взволнована. А я просто одел то, в чем в этот мир и пришел. Точнее, перед этим помылся. Мариас почему-то слишком часто заставляла меня это делать, а потом заставила поесть. Все мои вещи она собрала сама, в том числе и голограмму. Она хотела как можно сильнее облегчить мне жизнь. С девушками из этой улицы не разговаривай, хорошо. Если они предложат что-то покурить, то откажись. Она дотошно меня умоляла, а потом с неким страхом открыла мне дверь. Она будто боялась выпускать меня в этот мир. Однако вышел я как ни в чем не бывало. Стой, не отходи от меня далеко. Раздалась слабая паника, когда я сделал пару шагов в сторону, а ей пришлось все еще закрыть дверь. Это начало даже раздражать. Вот только я сразу же понял, почему она вела себя столь осторожно. На улице, куда мы вышли, были те же девки, которых я видел вчера. Они стояли недалеко, и когда увидели меня, буквально сразу же окружили, даже не замечая Мариас. «Да ладно, мужик на районе. Говори, зачем зашел? Кого-то высматриваешь? Хочешь, устроим экскурсию? Мы тут все знаем, бары, клубы, просто пивнухи. Можем даже подсказать, где достать чего повеселее». Они клеили меня, строя глазки и даже стараясь потрогать за открытые части тела. Прямо-таки сходу, словно ловили свой шанс. Но я не знал, странно ли это. Для меня любое общество, живущее вне бункера, было очень слабо знакомо. Однако Мариас, очевидно, была недовольна, ведь она тут подбежала к окружившим меня девушкам, и в мгновение ока загнула руку той, кто потянулся к моему паху. «Че творите, шабалды? Я же говорила, что парень у меня появился. Хотите, чтобы я вас дубинкой огрела, шлюхи?» Слушая ее с невыразительным лицом, держа руки в карманах, я подметил, что она жутко завидовала. Она отогнала их от меня, причинив некоторую боль, даже запугав. А они ей ничего сделать даже не пытались. Разница в силе была заметна даже невооруженному глазу. «Да ладно тебе, сученька, мы же подруги, можешь и поделиться другом». Они же в ответ раздражались. «Сюда ни один нормальный парень не заходит, ты разве можешь забрать себе единственного? Йо, нечестно, подруга. Я с тобой сегами делилась». Более 4 пташек высказывали недовольство. Но Мариас, молча взяв меня за плечо, повела на выход из этого района. В спину слышались выкрики в ее сторону и комплименты для меня. Они даже последовали за нами, пока не оказались на дороге, и лишь когда скрылись в городе, Мариас смогла расслабленно выдохнуть. Она вся покраснела, а когда увидела, что я смотрел на нее с совершенно невыразительным взглядом, то покашляла от смущения. «Я общаюсь с ними, потому что они мои соседки, но они плохие люди и живут совсем незаконно. Прошу, не обращай на них внимания. Да как-то плевать на них. Если будут мне мешать, придется создать что-то, чтобы их отгонять. К тому же я планирую потом работать под открытым воздухом, если они будут лезть, мне надо будет с этим разобраться». Перебил я ее, начав при этом думать над решением проблемы. А смотрящая на меня Мариас наконец смогла найти в себе силы улыбнуться. Увидев мою реакцию, всякая зависть или переживание пропало, а мы смогли отправиться гулять. И уже к населенному городу я не мог относиться спустя рукава. По дорогам ездили машины, огромные толпы людей ходили вдоль улиц, а здания стояли полностью целые. И хоть эмоции были уже притуплены из-за того, что я видел массы народа в симуляции, но каждая деталь большого города меня поражала. Мариас хотела немало мне показать, а я с интересом реагировал как на небольшие памятники разным людям, так и на парки, заселенные маленькими зверушками. И постепенно сдвигаясь к центру, нам встречались все более высокие здания и все больше людей. Как говорила Мариас, в это время суток не будет удивительно, если мы даже встретим патрулирующих героев. Я пару раз видела Железную Леди и Девушку-паук. Насколько я помнил, оба эти героя были девушками. Бывает, к сожалению, и такое, что ты их встречаешь, когда они сражаются со злодеями. Прямо в городе. А люди как-то узнают об их приближении. Полиция перекрывает дороги. По возможности на помощь приходят другие герои. Она все говорила с натянутой улыбкой. Бывают жертвы, притом весьма часто, что очень обидно. Но герои рискуют жизнью, чтобы нас защитить. К сожалению, особенно часто такое происходит в таких бедных районах, как этот. А вот и магазин электроники, который тебе нужен. Здесь можно выбрать как компьютеры, так и ноутбуки. Мы остановились перед магазином с синей вывеской, гласящим о том, что это небольшой магазин техники. Через окна на витринах можно было увидеть большие колонки. Там же виднелись небольшие телевизоры. По словам Мариас, в таких вполне можно было устроить обмен товаром. Поправив свой карман, где находилась голограмма, я почти вошел внутрь, как меня привлек шум. Люди шумели от волнения, а когда я обернулся, то увидел пролетающих между зданий существ. Одно было пышными формами и в сине-красном костюме, который выпускал что-то напоминающее паутину из рук. Вторая, черная масса чего-то непонятного, с массивной пастью, но такими же пышными формами. Бах! Это черное существо выпустило во все стороны щупальца и вонзилось ими в здание. Пол подхватило даже нескольких людей. Девушка-паук, которую я узнал сразу, смогла увернуться, но увидев заложников, напряженно застыла на месте. Поразился их появлению и я. В бедном районе такое происходит часто. Спокойно, Виномусик, отпусти их, и не вздумай повторять те японские мультики для взрослых. Ты же знаешь, что твои щупальца – это зло во плоти. Я инстинктивно скрылся в здании от угрозы и затащил в него Мариас, которая застыла от страха перед существом, распластавшим повсюду свою черную массу. Нередко появляются, говоришь. Похоже, ты права. Держа руки в карманах и стараясь не показываться чернухе на глазах, я наклонил голову. Вроде у этой дряни было немало заложников, а прямо сейчас она угрожала паучихе их расправой. Анализ схожих суперсуществ из этого мира выявил, что это вероятнее всего симбионт. У него слабость к высоким температурам и к очень громким звукам. Мой головной помощник быстро дополнил мою информацию о нем. И с интересом кивнув на это замечание, я обернулся назад, в сторону сабвуферов. 6. Диджей и Веном. Неожиданное появление сверхчеловеческой угрозы выбило из колеи большое количество людей. Современное общество было излишне слабо готово к подобному уровню проблем, что меня действительно удивило. Работая на Shield Industries, я был вынужден создавать оружие буквально на каждую ситуацию, и мне было сложно представить, чтобы на территорию, за которую я был ответственен, кто-то проник. Властям будто плевать. Даже жителей нормально не оповещают прогулочным шагом, дойдя до сабвуферов, я откинул в сторону черную накидку и вытащил пип-бой. Хоть мой наручный компьютер и не мог подключаться к сложной технике, но стереосистема поддалась легко. «Эй, что ты там делаешь?» В этот же момент я услышал шепот со стороны прилавка. Спрятавшийся продавец смотрел на меня со страхом. Что интересно, это был молодой парень, который боялся с виду даже сильнее, чем моя Мариас. «Иди сюда и прячься, это же Веном». «Знаю. Не переживайте, я здесь ничего не сломаю. Просто надо выкрутить мощность до критического уровня». Подключив все к пип-бою, я дал Караволю все настроить. Он взвинтил звуковые частоты до максимума, а в качестве самого звука я выбрал простую сирену. Этот звук был на каждом пип-бое, я сам привык к нему так, словно каждое утро только под него и просыпался. И зайдя за все эти подключенные стереосистемы, Облокотившись на них спиной, я указал продавцу на уши. Прикрылся бы, пока не оглох. Ты тоже, оповестил я еще и спрятавшуюся за мной Мариас. Ох, он изрядно напугался, и снова спрятался. И пока я слушал шум на улице, где Веном, похоже, продолжал бушевать, наконец подал сигнал своему и... Мгновение, и более десятка сабвуферов долбанули на полную громкость. Я ощутил проходящую по телу дрожь, стекла задрожали, а всю улицу залила громчайшая сирена. Это был звук, способный вызвать страх даже у простых людей. Я сам ощутил нервозность от сирены. Чувствительная к частотам тварь заорала лишь немногим тише сирены, и, посмотрев в окна, увидел, как черная слизь взвилась. Тварина частично отделилась от человека, к которому была прикреплена, и позволила мне увидеть наполовину оголенную девушку. У нее были длинные, блондинистые волосы, пышная грудь, которую пережимала толстая нить симбианта, и красивая фигура. Правда, рассмотреть я не смог. В лицо дамочки прилетел размашистый удар ногой, пяткой прямо в нос, из-за чего Венома отбросила в землю, с таким грохотом, что каменная плитка разломалась от силы удара. Кто бы это ни был, спасибо большое. Хотя мне больше нравится скрежет вилки по тарелке, я смог услышать шутку паучихи. Вот только Веном приземлилась прямо перед магазином, и, корчаясь от боли, девушка-носитель посмотрела прямо на орущие сабвуферы. «Заткнись!» Ее лицо было перекошено от злости, и, подняв свою руку, она чуть не выпустила щупальце прямо по направлению моих колоночек. «Активируй V-A-T-S», подав еще один сигнал Карра, я попросил его активировать пошаговую систему автонаведения, запрограммированную в Пип-Бой. Если мини-компьютер был к чему-то подключен, то он мог точно калибровать любые системы, будь то оружие или даже стереосистема. Выбрано слабое место цели – голова. Карра с идеальной скоростью и точностью использовал автонаведение, и в этот же момент звуковые волны сабвуферов стали целенаправленными. Действуя по сложной системе, звук ударил точно в голову Венома, и, не дав той атаковать, выбил из нее дури. Симбиант взвился и откинулся назад, потянув за собой тело. «Давай опять», я вел себя, как обычно. Хладнокровно отдавал решения, которые ужасно на ком-то сказывались. Под моим холодным взглядом звуковая волна снова ударила по девушке, заставив ее так корчиться от боли, что даже стоящая не так далеко паучиха напряглась. «Бей до момента, пока не потратишь весь заряд пип-боя». Веном жалобно уползал, не мог отделиться, потому что удары оглушали его, но и уйти был не способен. «Прекрати, мне больно». Я услышал уже не рев существа, а жалобный крик человека. Мои уши кровоточат. Она сложилась клубком, стараясь хоть как-то от этого изолироваться. «Эй, хватит на этом, это уже чересчур». Но когда мой заряд приближался к нулю, напряглась паучиха. «Ты убьешь ее». С напряжением посмотрев в сторону магазина, она увидела малость выглядывающего меня, и мой холодный взгляд, говорящий, что я планировал лучше сразу разобраться с угрозой, которая мешала людям жить. Вот только она резко выпустила паутину, попытавшись вытащить Венома из-под звуковой волны, которая людям доставляла только неудобства, и она успешно ее спасла. Веном сжался где-то в ее теле, ослабленный и больной, а из ушей самой девушки шла кровь. Точечно наносить по ней удары я больше не мог, ее вынесло за зону поражения, однако сам Веном все еще страдал от громких звуков. Но недолго. Паучиха что-то сделала с носителем и симбиантом, и чтобы быстрее помочь девушке, сразу же улетела. «Спасибо, кто бы ты ни был, но это было чересчур. Но все равно удачи, ты не дал тентаклиевому монстру завладеть девушками. Хотя на их месте я бы, наверное, разозлилась». Она просто спасла ее, и куда-то понеслась, не став добивать. А я же остался в магазине с остановившимися колонками и с холодком проводил ее улетающее тело взглядом. Еще чуть-чуть и добил бы. «Что ты говоришь?» Услышавшая меня Мариас попросту поразилась и крепко схватилась за мою одежду. Она была очень напугана. «Ты все равно ее отогнал. Ты спас людей быстрее, чем это сделала девушка-паук». Что-то я догадываюсь, почему многие проблемы этого мира все еще не решены, не дернув и бровью на похвалу Мариас, я вместе с ней дошел до прилавка. Там, еле выглядывая, сидел продавец. «Я вас спас», — подвел я к теме. «Да-да, он все прекрасно видел. Можно мне тогда компьютер и ноутбук? А я захотел воспользоваться шансом, чтобы не продавать голограмму. Распространять свои технологии вовсе не хотелось. Я могу отдать их тебе бесплатно. Поняв, что ему больше ничего не угрожает, но находясь все еще в волнении, он вскочил на ноги. Я же потом эти сабвуферы могу с огромной наценкой продать. Напишу, что они отогнали саму Веном, а камеры будут служить доказательством. Конечно, я начал постукивать обувью по полу. Мариас уже поняла, что так я изображал нетерпение или скуку. Лучший компьютер и лучший ноутбук. Все сделали быстро, и так же быстро мы смогли уйти с совершенно пустой улицы. Люди просто боялись тут находиться, а из-за сирены сюда уже должны были стекаться служители власти. Мы с Мариас ушли до того, как кто-то прибыл. Это поразительно, Кара. Конечно, из-за новостей уже давно известно, что Веном восприимчива ко звуку, но так идеально воспользоваться моментом, как человек, которому иногда приходится отгонять маргинальное общество со свалки, я знаю, насколько это трудно. Она была возбуждена все то время, что мы возвращались домой. Не переставала говорить о своих переживаниях в момент нападения, и как рада тому, что я был рядом. Все, конечно, можно было свести в избыточное эмоциональное состояние, но Мариас заметила и кое-что другое. «Почему ты так спешишь домой? Хоть и случилось такое, но мы могли бы погулять еще немного. Меня просто бесит, что никто еще не придумал нормальной системы оповещения для людей. Я собираюсь сейчас же этим заняться». 7. Реакция мира. На экране телевизора маячила запись с камер наблюдений. В углу была плашка какого-то телеканала с надписью «Джей Джона Джеймисон». Вот он, тот самый человек, спасший сегодня не менее десятка жизней. На второй части экрана вещал какой-то старый мужчина, притом весьма харизматичный. Как вы уже видели по камерам, Веном буквально умоляла этого мужчину отпустить ее. И пусть с ним, подумаете вы, эту тварь пора приструнить. Но жизнь этого монстра спасла девушка-паук. Ладно, не будем сегодня о ней, я вам обещал. Мне лишь хочется задать вопрос, правилен ли самосуд человека без маски на лице, начавшийся исключительно ради защиты людей, или же недопустим? Ведущий выгнул бровь и выразительно улыбнулся. Он явно был на стороне обычного мужчины, который помог людям. Мы оставим этот выбор на простых людей, но только сейчас вы сможете увидеть, что они думают об этом. Экран переключился на людей, тех самых, которые либо видели заварушку, либо были буквально заложниками самой Веном. Я благодарна как этому мужчине, так и паучихе. Без них моя дочь могла, хнык, зла ли я? Ну, меня обвили щупальцами, ара. Нравится ли мне поступок этого человека? Нет, ведь герои не убивают людей, а он бы сделал это, если бы девушка-паук не вмешалась. Сразу после пышногрудой дамы показали прыщавую девку в очках, но в этот же момент экран выключился. Смотрящая телевизор Мариас сразу нахмурилась и недовольно посмотрела на меня. Ты чего? Только самое интересное началось. Просто не понимаю, о каких героях они говорят. Я просто человек, иду к цели, которая многим пока еще не видна. Не хочу тратить время на глупости. Проигнорировав ее недовольный тон, я продолжил работать с новым оборудованием. После возвращения домой вся полученная техника пошла на дело.